несказанно рад. Глава 23. Жареные сардельки с кислой капустой. Во второй половине дня они целыми и невредимыми вернулись в город. Впереди с важной миной ехал на велосипеде обервахмистр полиции Алоис Дипфельмозер. Бабушка сидела на багажнике велосипеда и махала рукой всем встречавшимся по дороге жителям городка. Другой рукой она держала длинную веревку с привязанным разбойником Ходсон Плотсом. Ходсон Плотс шел, опустив голову. Он скрежетал зубами от злости. «Надо же! Это произошло со мной!» — рычал он. «Со мной!» Касперль и Сеппель шествовали сзади. Они несли украденную и так славно вновь найденную униформу господина Дипфельмозера. Сеппель гордо надел каску прямо на свою шляпу, саблю он держал на плече. Касперль был одет в голубой пиджак с серебряными пуговицами, который был ему великоват. Бидон с монетами они несли по очереди. Сейчас с ним был Сеппель. Касперль вел на поводке Васте. «Ваф-ваф!» — лаял Васти, и Ходсон Плотс ускорял шаг. Они привезли разбойника в полицейское бюро и заперли его в шкаф для швабры и веника. Касперль, Сеппель и Васти охраняли его. Бабушка поспешила домой, чтобы приготовить ужин, а обервахмистер Дипфельмозер позвонил в районный центр. «Да, господин инспектор, вы не ослышались. Речь идет о пресловутом разбойнике Ходсон Плотсе. Где он? Сейчас он у меня в шкафу для швабры. Да, он хорошо охраняется. Вы можете забрать его». Около 6 вечера пришла машина с 7 хорошо вооруженными полицейскими, которые забрали Ходсон Плотса в райцентр. Касперль, Сеппель, господин Дипфельмозер и Васти смотрели ей вслед, пока машина не скрылась за поворотом у ратуши. «Что теперь с ним будет?» — спросил Касперль. Господин Дипфельмозер подкрутил усы. «Они посадят его в тюрьму и будут судить». «Хм, а если он оттуда убежит?» — спросил Сеппель. «Невозможно», — ответил господин Дипфельмозер. «Тюрьма — не пожарное депо». Он запер дверь полицейского бюро, потом они вместе пошли домой, где их уже ждала бабушка. Когда они вошли, они сразу учуяли удивительный аромат, наполнивший весь дом. «Бабушка», — удивилась Касперль, — «разве сегодня не воскресенье? Откуда вдруг жареные сардельки?» В комнате был уже накрыт стол, для господина обервахмистра была приготовлена кружка пива, а для Васти — тарелка около камина. Бабушка принесла сардельки с кислой капустой, пир начался. «Ваше здоровье!» — воскликнул господин Дипфельмозер и поднял кружку. «За всех, кто помог мне поймать разбойника Ходсон Плотса и за отсутствующую здесь госпожу Штолербек». Бабушка кивнула. Она думала пригласить сегодня госпожу Штолербек. «Но если бы я пошла к ней, я бы не успела приготовить ужин». Спустя мгновение в дверь позвонили. Касперль побежал открывать и не поверил своим глазам. В дверях стояла госпожа Штолербек. «Это вы?» — изумленно спросила бабушка. «Откуда вы знали?» «Невелика премудрость». Госпожа Штолербек вставила монокль в правый глаз. «Это при моей-то профессии». Вастя приветствовал ее. Он немного покусал ее от радости. «Хорошая собака». Госпожа Штолербек поцеловала его в морду. «Я горда тобой». «И вполне обоснованно», — крикнул обервахмистер Дипфельмозер. «На свете нет лучшей полицейской ищейки». Госпожа Штолербек грустно вздохнула. «И тем не менее», — сказала она, — «тем не менее я хотела бы, чтобы он снова стал таксой, обычной маленькой таксой». Касперль утешил ее. Он сказал, что они с Сеппелем что-нибудь придумают, чтобы превратить Васти обратно из крокодила в таксу. «Как-то же это можно сделать?» — сказал он. «Правда, Сеппель?» «Ясное дело», — сказал Сеппель. «Завтра с утра начнем об этом думать». Получился прекрасный вечер, о котором они долго еще будут вспоминать. Бабушка рассказывала вдове Штолербек и господину Дипфельмозеру о том, как ее похитил на велосипеде Ходсон Плотс, а Дипфельмозер при каждом удобном случае произносил тост. «Слава!» — снова и снова кричал он. «Слава бабушке!» Касперль и Сеппель заботились о том, чтобы у Васти в тарелке всегда была колбаса. Сами они ели сардельки с кислой капустой, пока у них не заболели животы, и они были так счастливы, что не променяли бы свое положение ни на что, даже на билет на аттракцион «Русские горы». Конец сказки. Мэри Стюарт. Маленькая метла. Посвящается Трой, прожившей со мной всю ее жизнь, и Джонни, кошке, забредшей погреться в холодный день. Глава первая. Наша Мэри горько плачет. Даже имя и то совсем некрасивое. Мэри Смит. Что может быть грустнее в 10 лет, некрасивая, одинокая, сидишь, уставившись в окно на серый осенний день, и при этом называешься Мэри Смит. На всю семью одна она была такая некрасивая. У Дженни длинные волосы настоящего золотистого цвета. Джереми кто-то назвал весьма привлекательным мальчиком. К тому же они старше Мэри, умнее и вообще лучше во всех отношениях. Кроме того, они близнецы и всегда ходят вместе. А она, Мэри, 5 годами младше, оказалась, как это ни грустно, чем-то вроде единственного ребенка. Не то чтобы она завидовала им, нет, ей всегда казалось естественным, что они получают то, чего ей не снилось, как сейчас,